Но до того, как все дни стали одинаковыми, в то время как я пыталась спасти наш брак, составляя фоторобот моего обидчика, дабы пригласить на линч и покончить с этим раз и навсегда. Незадолго до того, как все дни стали одинаковыми, в то время как я пыталась спасти наш брак, составляя фоторобот моего обидчика, дабы пригласить на линч, пригласить на линч. Про каждый трек я думаю, что он последний, но не выходит. Жизнь перманентно набрасывает говна на вентилятор, утром скрывая трупные пятна под тональным кремом, готовя встречи с биологией, то есть судьбой, что делает со своей жизнью. По какому пути спустить этот товарный состав? Видит шумела в душе тоска, может позволить дням забрать себя в водоворот. Я работаю в 16, знаю точно, удачи не бывает, бывает пот. Днем с фонарем тут человека ищешь, попадаются только духом нищие, вывалившиеся в грязи, уронившие лицо и знамя в говнище. Копируя других, они перестали уважать себя, и в океан понтов несутся реки блядства. Вещи и люди сдаются в аренду, в прокат, но все когда-нибудь скажут пока. В этой жизни ничто не надолго, ничто не всерьез, как на небе следы от давно взорвавшихся звезд. Это культура потребления, и Новый год начнется раньше, ведь нужно как-то поддержать продажи, ведь ты живешь в кромешном капитализме. Здесь все не искренне, кто-то рождается в обеспеченной семье, кто-то удачно выходит замуж, а третий бьется за долбанный успех. Где-то в параллельной вселенной живут другие вымышленные люди, а мы только читаем и слушаем про них. Так мой двойник делает восхитительные снимки где-то в горах. В чем затаилась моя свобода? Возможно, она в том, чтобы не брать телефонную трубку, а перезванивать потом через пару минут. 25-м кадром проскочили 10 лет, чем я занималась. Ходила по магазинам в поисках пищевых волокон. Ходила по мукам, ходила по работам, дабы обертывать бренное тело в новые цветные ткани. Зачеркнута цена, но рядом новая. Институты базовых потребностей останутся незыблемы. Весь мир как цирк, а мы в нем заперты в контактном зоопарке. Как я зла, в этой жизни ничто не надолго, ничто не всерьез, как на небе следы от давно взорвавшихся звезд. В этой жизни ничто не надолго, ничто не всерьез. Эксперимент затянулся, о, как я зла, в этой жизни ничто не надолго, ничто не всерьез, как на небе следы от давно взорвавшихся звезд, в этой жизни ничто не надолго, ничто не всерьез.